Что такое грань между миром живых и мертвых? Это серый туман, липкий, скользкий, затейливый, хватающий тебя за руки и за ноги, путающий дорогу. А еще это холод, пронизывающий до костей, жестокий, безжалостный. Там всегда холодно. Оттуда уже ушла жизнь, туда еще не пришла смерть. Это промежуток между. Вот там и оказывается Инис. Ей страшно, больно, холодно. Но на все это просто нет времени. Потому что рядом неровными толчками бьется чье-то сердце, глухо, неровно. Вот это Инис и осознает прежде всего. Я могу найти его, пока сердце бьется. «Алекс!» Крик тонет в густом тумане, и Инис бросается вперед, просто потому что вперед или назад тут значения не имеет. «Алекс!» Туман хлещет по лицу, старается запутать, сбить с пути, беззвучно приказывает повернуть назад. Инис это безразлично. Вперед и только вперед, и никак иначе. И когда впереди что-то вспыхивает, Инис не верит своим глазам. Алекс сидит посреди этой серой хмари, такой же, как тогда в пентаграмме. Хвост, клыки, когти. Голубые глаза смотрят спокойно и равнодушно, словно бы сквозь нее. И она хватает его за руку. «Алекс, пойдем!» Рука выскальзывает из ее пальцев. «Зачем?» Голос равнодушен и холоден, словно для говорящего, что она, что придорожная пыль, все едино. Инис даже чуть отшатывается назад, но потом подается вперед с новой силой. «Ты нужен дома, ты нужен мне, Марте, королевству, у тебя сын!» Она говорит правильные слова, но и сама понимает, все это совсем не то. Здесь это не имеет никакого значения. Пустота, пыль. «Мне это безразлично». «Алекс!» «Я там никому не нужен». «Ты нужен нам всем! Прошу тебя!» Сердце бьется все реже. Инис вдруг пронзает страшная мысль. А если это не Алекс? Здесь же все не такое. Единственный способ проверить, пусть дурацкий, но это лучше, чем ничего. «Как меня зовут? Кто я для тебя? Поцелуй меня и скажи об этом. Я оставлю тебя тут». Инис едва не бросается на шею к Алексу, но мужчина отшатывается, лицо его искажает страх. И вот теперь девушка понимает. Обманка. И ее гнев выплескивается наружу яростным ветром. Туман отшатывается, словно в испуге. Демон тает в нем, как мороженое в жаркий день. Но Инис даже не успевает удивиться. Она знает, что часы отсчитывают последние секунды. «Алекс!» В этот крик она вкладывает все. «Пусть я умру здесь, но без тебя я не уйду. Я не уйду одна. Услышь меня, любимый!» И словно отклик издали. «Инис!» Девушка бросается на голос, рвется сквозь туман с такой силой, что серые струи расступаются в стороны. А сердце уже почти затухло, уже почти замерло. И когда на ее запястье смыкаются сильные пальцы, она может выдохнуть только одно слово. «Любимый!» «Ини, родная моя!» Этот голос она узнает из тысячи других. И эти глаза. Сейчас это не полудемон, нет, человек. Так что же было раньше? И на грани озарения Инис понимает, Алекс всю жизнь был наполовину демоном, наполовину человеком. Это рвало его на части. И полудемоническая часть возвращаться не хотела. А вот человеческая... «Домой!» И с последним ударом затухающего сердца серая мгла сменяется черным вихрем. Но даже это лучше холодной липкой бездны, в которой Инис чудится вой разочарования. Грань не хотела отпускать свою добычу. Инис открывает глаза, над ней потолок. Спина ноет. Полежи-ка на алтаре, еще не то и не так заболит. Но самое главное, ее рука по-прежнему крепко связана с рукой мужа, и та живая, теплая, чуть подрагивающая. Девушка медленно поворачивает голову. «Алекс!» Инии, голубые глаза глядят с такой любовью, родная моя. Поцелуй вышел долгим и крепким, невзирая на клыки, и, может, и перешел бы во что-то иное, но... Марта! Лента разлетается под когтями полудемона, а супруги скатываются с алтаря на пол. Марта лежит там же, где и стояла. В груди торчит ритуальный кинжал. Лицо спокойное и умиротворенное. Она знала, на что идет, и знала, что ее сын жив. Остальное было уже неважно. Алекс опускается на колени рядом с телом, касается кинжала. «Мама! Мамочка!» И Инис окончательно уверяется. Она вытащила того, кого надо. Она опускается рядом с ним, вытирает слезинку. «Марта, почему ты не сказала?» Голос слышится, словно в ответ на ее слова. То, что было после удара, я помню плохо. Помню серое марево, в котором блуждал, не видя ни начала, ни конца. Помню голос Инис, на который пошел, продолжая на что-то надеяться. И помню, как Инис вцепилась в меня, а потом алтарь и тело Марты, моей нянюшки. Чего уж там, моей второй матери. В груди что-то жжет и давит, так что нет ни сил, ни возможности дышать. Больно, тошно, тоскливо. Мама, мамочка. Марта лежит в моих руках, спокойная, умиротворенная. В смерти она улыбается такой хорошей, доброй улыбкой. И когда звучит ее голос, я вздрагиваю, едва не уронив на пол тело. «Все хорошо, сынок, теперь все хорошо». «Мама!» Я оглядываюсь по сторонам, но голос ее звучит изо рта змеи. «Не ищи меня, сынок. Меня здесь уже нет, я ушла. А это просто голос, просто память. Если я все сделала правильно, и ты вернешься в свое тело, ты услышишь мои слова. Хотя почему если? Я верю в тебя и верю в Инис. Эта девочка тебя любит. Именно поэтому, пока над тобой колдовал маг жизни, я поспешила сюда. Мне надо было сделать так много, вложить в уста змеи мои слова, подготовить место для ритуала. Я справилась. Не вини себя. Нет такой жертвы, на которую я не пошла бы ради тебя. Когда-то мы мечтали вместе с Мишель. Мы знали, что рожать будет она, а воспитывать я. Что у нашего сына будет две мамы. Так все и вышло. А теперь будь счастлив за нас обеих. Я знала, что за заклинание применили против тебя. Оно вырвало душу из тела. И я могла сама пройти за грань. Но тогда умерла бы Инис, потому что ты любишь ее. Или я могла провести ее, расплатившись своей жизнью. Так правильно. Кого-то грань отпускает, но плату берет равноценную жизнью. Я этот счет оплатила и закрыла. Живи, сынок, и будь счастлив. И выполни, пожалуйста, мою последнюю просьбу. Я хочу лежать рядом с Мишель. Кажется, все. Голос меняется, в нем появляется легкая ирония, так неуместная в устах присмыкающегося. «Знаешь, сказать надо так много, а времени и сил так мало. Но я обойдусь, я умею ждать. Я люблю тебя, малыш. До нескорого свидания». Голос затихает, и только когда Инис осторожно вытирает мне щеки, я понимаю, что плачу, плачу навзрыд, словно сопливый мальчишка. Я знаю, что надо положить тело Марты на алтарь и идти наверх, что пора показать народу короля, но у меня просто нет ни на что сил, мне больно и тоскливо. Рядом плачет жена, обвивается вокруг ног змея. А я все думаю о странной и жестокой игре судьбы. Жили-были две девочки. Обе оказались магами. Обе оказались в тюрьме, обеих пытали. От обеих отказались близкие. И что же? Они озрились на весь мир? Они решили отомстить? Они стали убивать? Опять нет. Одна из них отдала свою жизнь, чтобы я мог родиться. Мстила ли она? Или просто знала наперед, что ждет Радинор с таким королем, как Рудольф? Не знаю. Вторая отдала свою жизнь, чтобы я смог вернуться и жить дальше. Когда-то в детстве я думал, что у меня нет матери. А оказалось, что у меня их две. И понял я это в тот день, когда лишился обеих. И плохо утешает тот факт, что Марта знала о моей любви. Нам всегда кажется, что мы недолюбили, недоговорили, недодали понимания и участия. И почему мы осознаем это только когда их нет рядом? Почему? В сердце словно что-то надрывается. Серое безразличие? Холод? Это уже не для меня. Это осталось там, на грани. Мишель родила меня полудемоном. Марта сделала меня человеком. А я и не видел. Больно, так больно. Обещаю, больше я таких ошибок не совершу. Не стану недооценивать врага. Постараюсь проводить побольше времени с детьми и женой. Это потом, когда мы поднимаемся наверх. А пока я просто стою на коленях и плачу. И если мне кто-то скажет, что это недостойно мужчины, я его даже не убью. Мне просто слишком больно сейчас. Рядом так же тихо плачет Иннис. Мы с ней хороним Марту на кладбище Торина. Там, под белой плитой, лежит Мишель. Там же, рядом с ней, бок о бок, положат и плиту черную. И напишут «Марта Фейль». Пройдут века, надпись сотрется, сотрется и память. А плиты останутся, и никто не разлучит двух сестренок. Они заслужили свой покой. Рик и Анри плачут, не скрывая слез. Тетя Мира вообще слегла. Рене и Касси расстроены. Маленький Рик неспокоен на руках у Иннис. «Что дальше?» — спрашивает Анри, когда на могилу падает последняя лопата земли. Я пожимаю плечами. «Дальше. То, за что было уплачено. Жить!» Рожать детей, воспитывать их, править королевством, любить и радоваться жизни. Иннис тихо подходит и становится рядом. Да, и это тоже. Я привлекаю ее за плечи к себе. А сын? Пусть побудет здесь до года. Потом я заберу его во дворец, придумаю как. Иннис согласно кивает. «Девочки, пусть тоже собираются. Пора их выводить в свет, искать женихов. Жизнь продолжается, а смерть... Некроманты мы или нет? Когда-нибудь мы с Мартой обязательно увидимся». Я подхожу к могиле, опускаюсь на колени напоследок. «До свидания, мама». И вспышкой сквозь миры и пространства, до боли в полуослепших глазах, до искр, до шока. Больше всего это похоже на поляну, большую, зеленую, поросшую мягкой травой, в которой виднеются головки ромашек и две девушки на ней. Одна невысокая, светленькая, смеясь, плетет венок. Вторая с длинными черными косами подает ей цветы, и вскоре венок оказывается у нее на голове. Так-то лучше. Сияние солнца, смех, кусочек покоя. И когда вторая девушка на миг оборачивается, я вижу лицо Марты и озарением узнаю в светловолосой Мишель. На портрете она совсем иная, а здесь счастливая. Правда ли это или нет? Оглядываюсь, меня вежливо оставили одного на кладбище. Но сейчас мне уже спокойнее. Они там, далеко, и они счастливы, я знаю. А будем ли там и мы с Иннис, если окажемся достойными? Что ж, я постараюсь. Эпилог. «Мама, а что было потом?» Маленькая девочка требовательно смотрит на женщину, которая рассказывает ей сказку. «А потом они жили долго и счастливо. Заговорщиков уничтожили, чтобы такое больше не повторялось. И его величество стал править долго и справедливо». «Вместе с женой?» «Конечно. Нельзя ведь оставлять тех, кого любишь. С ними надо быть рядом». «А некромантов по-прежнему ненавидели?» Вторая девочка думает не о любви, а о чем-то еще. Близнецы, а такие разные, день и ночь. Король сказал, что случившееся с ним из-за проклятия. Если его народ не хочет, чтобы ими правил такой король, он поймет, и когда его сын вырастет, уступит престол ему. И уступил? Народ не согласился. Все решили, что это очень романтично — пожертвовать собой троном ради любви. Так что никто его не отпустил ни в какое изгнание. А у короля с королевой потом были дети? На этом месте я решаю вмешаться. А спать тут никто не собирается? Лучше бы и не вмешивался. От визга хочется зажать уши. Папа! Папочка! И на шее у меня повисают два мелких визжащих комочка. Мои дочери, Марта и Мишель. Крепко обнимаю их и подмигиваю супруге. Мы с Инис женаты уже больше 10 лет, а ничего не изменилось. Был бы я верующим, каждый день в храм бы бегал, благодарил за милость, за каждую из проведенных вместе минут. Хотя в храме меня как не любили, так и не любят. Пока Шумарис там сдерживаются, а так... Зато многое поменялось в наших странах. Забавно, но Родинор и Риалон сильно сплотило то преснопамятное покушение. Родинорцы оценили жертву ради любимой женщины, а риалонцы разозрились. Как так, покушение на королеву Риалонку, и король закрыл ее собой? Может, не такая уж он и сволочь? Вообще-то, именно такая. Но кого интересует мнение чиновников? Не давай им воровать, и точно будешь сволочью. А там и покушение, и чего только не было. Пытались убить и меня, и Инис, и Рика. Что ж, это жизнь, а легкая и спокойная, ее сделать никто не обещал. Пока у нас с Ини было 2 девочки, обе черноволосые, голубоглазые, похожие и на меня, и на мать одновременно. Рик, кстати, их не ревновал, скорее обожал. 2 юные демоницы это чувствовали и вели из него веревки. Какая там ревность? Инис относилась к мальчику как к сыну, а он вполне искренне называл ее мамой. Другой-то он и не знал, хотя о еще одном ребенке мы задумывались. Должен же кто-то наследовать Андаго, а то Тидан никакого покоя не даст ни здесь, ни за гранью. Вы спать собираетесь? Укладываю демонят в кровать. Да, в такие моменты и сожалеешь о демонской крови в себе. Вот были бы тихие, скромные, послушные дочки, глаз от земли не поднимающие. Ужас какой! А ведь их еще замуж выдавать. И за кого? Тиварцы заранее шарахаются. Наши придворные, я бы тоже не сказал, что все довольны и счастливы. Потому как кровь не замкнешь, а демонскую особенно. Чего уж там, если одна из девочек некромантка от рождения, вторая воздушница, а у сына дары и огня, и некромантии, как и у отца. Что-то еще у внуков будет. Страшно даже представить. Крепко целую малявок на ночь и увлекаю супругу из детской. А Рик где? Он сегодня лег спать пораньше. Дорогая, а это никак не связано с тем, что у герцогини Карлейн загорелось платье при всем народе? Разумеется, нет. Инис лжет с абсолютно честным видом. Платье отдельно, спать отдельно. И тут же меняет тему. «А у тебя что нового за день?» «Рене прислал письмо». «Да? Что случилось?» Он решил, что нагулялся и встретил женщину своей мечты. Надо будет посмотреть на нее. Она тоже риолонка, сирота, правда, баронесса. Был бы человек хороший. Был бы человек. Усмехаюсь я. Старая рана иногда напоминает о себе в самый неподходящий момент. И не скрепко целует меня. Ты человек, любимый. Полудемон, король, кто угодно. Ты, Алекс, и я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Дует легкий ночной ветерок, шумит море, доносится запах соли и рыбы. Счастье? Да, это такие секунды, которые надо ловить и беречь, как самые драгоценные камни. И жена права, в этот миг я не полудемон и не король, я просто очень счастливый человек, который благодарен за все своим двум матерям. Пусть изначально ими задумывалась месть, но вышло счастье для меня, для страны, для Инис и наших детей. Лучшего, мне кажется, и пожелать нельзя. Конец книги. Запись произведена в сентябре 2019 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.